Глава 52. Первой мыслью было сбежать, но Сорин уже шел ко мне достаточно быстрым и уверенным шагом, так что, вероятно, он бы просто меня догнал в любом случае, так что оставалось только стоять на месте. Приблизившись на расстояние 1 метра, Сорин вдруг замер и положил руку на рукоять меча. Мы молчали. Чтобы не рассматривать его так жадно, я бросила взгляд в окно. Солнце было уже высоко, тут и там, на покрывающем сад снегу, виднелись прогалины. Наступала весна. «Рада видеть, что вы идете на поправку, ваша светлость», — сказала я, просто чтобы что-то сказать. Сорин дернул уголком губ. «Вы, ваша светлость? Не думал, что когда-нибудь удостоюсь от тебя такой чести?» «Еще одно смертельно опасное ранение, и я расщедрюсь на Книксон», — отбрила я и покраснела. «Я правда рада, что ты в порядке». «На самом деле не совсем», — неожиданно признался Сорин и, окинув коридор взглядом, тяжело оперся плечом о стену у окна. «Но скоро определенно буду». «Зачем ты тогда встал?» — нахмурилась я, борясь с желанием загнать его в постель и напоить парой литров куриного бульона. «Глупо. Сорин сам может о себе позаботиться. К тому же несравненная Игрит жива, ходит по дворцу вся в блеске славы и рубинов. Вот уж из чьих рук бульон будет вкуснее». «Боялся, что ты сбежишь», — признался Сорин. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась я, уперев руки в бока. «Отлично, побольше эмоций, как будто у меня не было таких мыслей». Сорин выразительно вздернул брови. «Я не знала про медальон, не знала, что это значит», — призналась я. «Поэтому уехала из Бьертана. Я просто не хотела терять моего ребенка, не хотела стать ему никем. Ты знаешь, я говорила, что твоя Игрит напророчила мне...» «Она не моя». «Это пока», — хмыкнула я. «Женщины, да и драконицы, имеют способность умнеть с возрастом. Игрит любила тебя, даже когда была девочкой, а уж теперь». «И ты спокойно об этом говоришь?» Я пожала плечами, стараясь сделать независимый вид. Сорин посмотрел в окно, и я, как последняя дура, залюбовалась игрой солнечного света на его коже. «Я долгое время тосковал по Игрит», — тяжело произнес он. «Винил себя в ее гибели, думал, что мог сделать не так. Я действительно был уверен в том, что никто больше не сможет меня взволновать. Пока в моей жизни не появилась взбалмошная, совершенно невозможная женщина, которая перевернула все с ног на голову. Наверное, я должна попросить прощения?» «Я на тебя злился», — оборвал Сорин. «Сначала из-за того, что был вынужден взять в качестве Виры, потом просто за то, что ты не желаешь быть тихой и незаметной, заставляешь меня злиться, смеяться и желать. Делаешь меня слишком живым. Это было больно, ты знаешь? Оживать после стольких лет. Когда ты выбрала Ариана, я думал, что разнесу по камню Бьертан. Так сильно я злился. Я был в ярости. Уверен, Вириан тебе еще расскажет, как я разрушил и поджег малую гостиную». «Мою любимую?» — возмутилась я. «Стоит радоваться тому, что хотя бы библиотека не пострадала», — криво ухмыльнулся Сорин. «Я злился так сильно, что ничего вокруг не видел. Огненный, все сожги, я в самом деле готов был убить Ариана, лишь бы не видеть его рядом с тобой, лишь бы ты была в безопасности». «Это естественно, ваша светлость, у меня под сердцем ваш ребенок». «Это чудо, но дело не только в нем, дело в тебе самой». Сорин осекся. «Ты вернешься в свой мир?» «Я... до этого момента мне даже в голову такое не приходило. И вдруг я поняла, что в самом деле могу это сделать. Игрит много мне задолжала. Как минимум я могу требовать открыть портал домой. Но хочу ли я?» «Когда я увидел тебя рядом с Арианом, то впервые понял, что такое настоящая ярость. И я должен извиниться». «За что из того, что ты делал, ты собираешься извиняться? Тут нужно пару дней», — деловито уточнила я, и Сорин захохотал. «Кошка, ты невыносимая, знаешь?» «Мне говорили, один ужасно грубый дракон, с которым меня угораздило связаться». Мы замолчали, я отвела глаза. Что сказать? И нужно ли что-то говорить? Сорин сказал сейчас больше, чем за все время нашего знакомства, но он не сказал ничего того, о чем я мечтала услышать. Внезапно мою фигуру окутал огонь, и, моргнув, я оказалась стоящей вплотную к Сорину. Он подхватил меня за талию, не давая упасть. «Это не я!» — Выпалила я отчаянно краснее, потому что, по правде говоря, оказалась я именно в том положении, в котором давно мечтала оказаться. «Это наш сын, знаю», — улыбнулся Сорин, не думая меня отпускать. «Или дочка». «Или так. Ты...» — он откашлялся. «Я должен извиниться за многое из того, что делал, как вел себя с тобой. Мне многого хочется сказать. Но я не рассчитываю даже на то, что ты меня когда-нибудь простишь». «А что бы ты сказал?» — выпалила я, еще сильнее заливаясь краской и опасаясь услышать поток куртуазных, ничего не значащих комплиментов. Сорин, к счастью, не подвел. «Я бы сказал, что влюбился в тебя так сильно, как я думал, не способен влюбляться. Я бы сказал, что все еще хочу на тебе жениться, и на этот раз не приму отказа. Я бы сказал, кошка, что тебе стоит потеплее одеваться, учитывая, какие сквозняки гуляют в замке. И во имя Огненного, когда ты в последний раз ела?» Я уже готова была наброситься на Сорина с поцелуями, но тут пришла в себя. «У принцессы, королевы Игрит, на тебя виды». «Вот как?» «Она жалеет, что отказала тебе и все еще влюблена. Я не хочу, чтобы ты просмотрел у себя под носом свое счастье». Сорин улыбнулся. «Я так долго смотрел на находящийся перед моими глазами рубин, что чуть не пропустил бриллиант. Кошка, я прошу у тебя разрешения начать все сначала. Перестань меня мучить и скажи, есть ли у меня надежда на то, что ты меня простишь? Позволишь ли ты мне ухаживать за тобой?» «Ухаживать?» — нахмурилась я. «Это еще что такое?» «Да, ухаживаниями лорд дает понять леди, что хотел бы видеть ее своей женой. И леди спустя какое-то время, месяц или два, соглашается дать лорду надежду на то, что его желания могут сбыться». «Нет!» — воскликнула я, и лицо Сорина стало таким, как будто я его ударила. «Сорин, ты издеваешься? Я флиртую, как бревно, и ничего не понимаю в этих ваших играх. Во имя Огненного, пощади меня! Я чуть не умерла от напряжения, пока пыталась затащить тебя в постель в Бьертане». «И что же ты предлагаешь?» — осторожно спросил Сорин. «Я тебя убью, если ты не догадаешься, твоя светлость!» Он засмеялся. «Кошка, тогда скажи, выйдешь ли ты за меня замуж?» Не дождавшись ответа, Сорин нахмурился. «Я сказал что-то не то?» «Нет», — моргнула я, пытаясь не заплакать и убедить себя в том, что мне это не снится. «Так вообще бывает?» «Просто поцелуй меня, а?»